Пятый. Окончательное торжество Мехмеда было справедливой наградой за его благоразумие и умеренность. До своего пленения Баязид поручил этому юноше управление Амасией, находившейся на расстоянии 30 дней пути от Константинополя и служившей для турок оплотом против христиан трапезунских и грузинских. Тамошний замок считался при азиатском способе вести войны неприступным, а самый город Амасия, разделявшийся рекой Ирисом на две равные части, возвышался по обеим сторонам этой реки в форме амфитеатра и напоминал в малом размере Багдад. В своих быстрых нашествиях Тимур, как кажется, оставил без внимания этот глухой и непокорный уголок Анатолии, а Мехмед в тишине отстаивал свою независимость, стараясь ничем не раздражать завоевателя, и очистил свои владения от последних мародеров, оставленных там татарской армией. Он сам избавился от опасного соседства Исы, но во время борьбы между его более могущественными братьями его нейтралитет не был нарушен ни одним из них. И только после того, как Муса одержал верх, он выступил в качестве наследника несчастного Сулеймана и в качестве мстителя за его смерть. Мехмед приобрел Анатолию по мирному договору, Романию силой оружия, а тот солдат, который принес ему голову Мусы, был награжден как благодетель и монарха, и народа. 8 лет своего единоличного и мирного царствования он с пользой употребил на то, чтобы загладить следы внутренних раздоров и утвердить Атаманскую империю на более прочном фундаменте. Его последней заботой было назначение 2 визирей, Баязида и Ибрагима, которых он выбрал в руководители для своего малолетнего сына Мурада, и таковы были единодушие и предусмотрительность этих визирей, что они скрывали смерть императора в течение более 40 дней до прибытия его преемника в Бурсу. В Европе возжег новую войну принц или самозванец Мустафа. Первый визирь лишился и своей армии, и своей жизни, но более счастливый Ибрагим, имя и род которого до сих пор пользуются у турок почетом, прекратил жизнь последнего претендента на Баязидов престол и положил конец внутренним раздорам. Во время этой неурядицы не только самые благоразумные из турок, но и почти все их соотечественники горячо желали объединения разрозненных частей империи. И несмотря на то, что Романия и Анатолия так часто отделялись одна от другой для удовлетворения личного честолюбия правителей, они неудержимо стремились к соединению в одно целое. Эти стремления могли бы служить поучительным указанием для христианских держав. И если бы эти державы поставили союзный флот в проливе подле Галлиполи, могущество атаманов было бы скоро уничтожено, по меньшей мере, на европейском континенте. Но отделение Западной церкви от Восточной, а также несогласие и войны между Францией и Англией отвлекли латинов от этого благородного предприятия. Они пользовались временным избавлением от опасности, не заботясь о будущем. И нередко до того увлекались минутными интересами, что помогали врагам своей религии. Генуэзская колония, поселившаяся в Фокее на берегу Ионии, обогащалась от исключительного права торговать квасцами. А ее спокойствие под турецким владычеством было обеспечено ежегодной уплатой дани. Во время последней междоусобной войны между атаманами отважный и честолюбивый юноша Адорно, занимавший должность генуэзского губернатора, принял сторону Мурада и взялся перевести его армию на 7 галерах из Азии в Европу. Султан отплыл с 500 телохранителями на адмиральском корабле, экипаж которого был составлен из 800 самых храбрых франков. В руках этого экипажа находились и его жизнь, и его свобода. И мы неохотно воздаем похвалу преданности Адорно, который во время морского переезда преклонил колено перед султаном и с признательностью принял от него сложение недоплаченной дани. Они высадились на берег ввиду Мустафы и города Галлиполи. 2000 итальянцев, вооруженных копьями и боевыми секирами, помогли Мураду завладеть Адрианополем, а за эту продажную услугу было отплачено разорением фокейской торговли и колонии. Если бы Тимур великодушно двинулся по просьбе греческого императора к нему на помощь, он имел бы право на похвалы и на признательность христиан. Но мусульманин, возбуждавший в Грузии гонение на христиан и питавший уважение к священной войне, предпринятый Баязидом, не мог питать сострадания к европейским идолопоклонникам и не был расположен оказывать им свое покровительство. Татарский монарх следовал внушениям своего честолюбия, а освобождение Константинополя было случайным последствием его предприятий. Когда Мануил сложил с себя верховную власть, он молил Бога отложить гибель церкви и империи до конца его несчастной жизни, но он едва ли надеялся, что это желание сбудется, и по возвращении из своей поездки на Запад для богомолия ежеминутно ожидал известия о печальной катастрофе.